что-то, Люнечка, ты сегодня рано, — проговорила Лола, открывая дверь своему деловому партнеру и боевому соратнику. — Ой, что ты? Что это? В Люниных руках был какой-то большой предмет, бережно завернутый в желтую упаковочную бумагу. — Ты что, купил новую кофеварку? — попыталась угадать Лола, поскольку маркиз загадочно молчал. — Вот ты не угадала. Тебе, кстати, привет от Артемия Васильевича Волопасова. Операция закончена. Мы блестяще справились с заданием, и он решил тебе кое-что подарить. Леня поставил загадочный предмет на круглый антикварный столик, украшающий прихожую, и осторожно снял с него бумагу. Лола восхищенно ахнула. Перед ней стояло пышное деревце, усыпанное чудесными цветами, белыми, как снег, с нежно-розовой окантовкой. «Ай, какая прелесть!» — воскликнула Лола, обходя вокруг цветущего деревца. «Думаю, ты произвела на него неизгладимое впечатление, если он решил подарить тебе самое дорогое — цветущую азалию. Как ты относишься к тому, чтобы стать владелицей огромной коллекции азалий, а заодно процветающей сети канцелярских магазинов?» «Зря ты так пренебрежительно о нем говоришь. Серьезный человек, азалии разводит. Может быть, со временем получит звание «Бизнесмен года». А к этому званию, между прочим, прилагается почетный диплом. Я и говорю, выгодная партия. Мне кажется, стоит подумать». «Ну уж, если вы все мне окончательно надоедите», — протянула Лола. «Во всяком случае, это неплохой вариант». «Лолка, тебя к телефону!» Маркиз всунулся в дверь и бросил переносную трубку на кровать. Тотчас же из-под розового одеяла выскочил Пуи и возмущенно тявкнул. «Извини, дорогой», — повинился Леня. «Лолку требуют срочно. Она ведь сама ни за что не подойдет. И вообще, вам давно пора вставать. 11 час уже». Лола возмущенно заворчала, махнула Лене, чтобы уходил, и поднесла трубку к уху. «Олька, у меня, как в анекдоте, две новости!» — кричала Людмила в трубку. «Давай сначала плохую», — зевнула Лола. «А у меня обе хорошие». Люда так счастливо рассмеялась, что Лола очухалась от дремы. «Во-первых, я совершенно случайно раздобыла того поросенка». «Да что ты!» — обрадовалась Лола. «Очень кстати». «Угу. И отдам его Сене». На самом деле, Людмила давно уже все отдала. Да, если честно, то поросенок не понадобился, поскольку влюбленный капитан Гудронов выболтал предмету своей страсти, что дело об убийстве загадочного бомжа забрали у них окончательно и бесповоротно коллеги из более суровой организации. Кроме того, ходят слухи, что они уже нашли убийцу. Но у Людмилы были веские причины сказать Лоле неправду. «Какому Сене?» — удивилась Лола. «Ты его в милицию должна отдать». «Так Сеня и есть милиция», — веселилась Люда. «Капитан милиции Семен Гудронов, он это дело ведет». «А, уже Сеня», — протянула Лола. «Это и есть твоя вторая новость?» «Это уже не новость». Людмила расхохоталась так весело, что Лоле стало не по себе. «Уже все отделение знает, что у него с артисткой роман. Скоро до главного управления дойдет. А теперь перехожу ко второй новости. То есть, если честно, то она главная». «Олька, меня берут на телевидение». «Что?» с Лолы мигом слетели остатки сна. — Не врешь? — Не-а. — Тогда, когда ты подменяла меня пятачком, нужно было идти на окончательный кастинг, и меня утвердили на главную роль. — Тебя? — Лолин голос ревниво дрожал. — На главную роль? — Ага. Там столько было претенденток. А режиссер сказал, что от этих длинноногих красоток у зрителя глаз замылился, и что нужно играть женщину обыкновенную. Но на них, глядя, видишь только работу дорогого визажиста и стоматолога, еще фитнес и тренажеры. Сериал очень длинный, семейная сага с приключениями и мелодрамой. Пока заявлено 200 серий. 200 серий! — ахнула Лола, уже не стараясь сдержать зависть в голосе. — Угу. Так чего я звоню-то? Не смогла бы ты подменять меня в «Трех поросятах». Я играю Наф-Нафа. Очень хорошая роль, с большим психологическим подтекстом. Понимаешь, если я сейчас уйду, Кирилла Мефодьевича удар хватит. Или мы с ним окончательно рассоримся, а это нежелательно. Мало ли, как дальше жизнь обернется. — А полы тебе помыть не надо? — возмущенно завопила Лола. Людмила ожидала такой реакции, поэтому совершенно не удивилась. В свое время она прекрасно изучила свою подругу. Видишь ли, тот брелочек-поросеночек еще у меня, — проворковала она, — и я думаю, что... Нужно бы его вернуть владельцу. Все-таки ребенок. А милиции... Ладно. Упавшим голосом согласилась Лола, прикинув наскоро, что у нее нет выбора, что роль Наф-Нафа, несомненно, меньшее зло, чем общение с милицией по поводу нераскрытого убийства. «Чудно!» — обрадовалась Людка. «Это змея подколодная». Тогда приходи завтра в театр, я тебя официально представлю. До встречи. Это конец, — сказала Лола, вслушиваясь в короткие гудки. Всех новостей оказалось слишком много для ее слабых нервов. В самом деле, сначала узнаешь, что близкая подруга ухватила за хвост удачу. Шутка ли? 200 серий. Такая новость кого угодно подкосит. А еще к тому же оказывается, что тебе придется играть поросенка Наф-Нафа. И все узнают, что Ольга Чижова, которая подавала такие надежды, играла Виолу и Офелию, Дездемонну и Марию Стюарт, Нину Заречную и Сонечку Мармеладову, подвязается теперь в задрипанном детском театре в роли малолетней свиньи. «Лолка! Что случилось?» — вскричал Леня, отбирая у нее трубку. «Что, кто-то умер? Да тебе просто лица нет. Ты в порядке?» «Хрю, хрю», — грустно ответила Лола.